Мы начинаем очередной урок, ТЭС 73. Страница КУФ, ЮД, ЗАИН, 117. ОР ПНИМИ, строчка 27, ссылка буквы САМЫХ, 60. А САМЫХ мы находим, найдем в 9-й. Строчки Уари. И там он говорит, и также он говорит, бипратут, ецера, минауба, и также в частном плане мира ецера от нее и в нее. И также в 10-я строчка, в частном отношении осии, мира осия, а тоже от него и в нее, в него. Интересно, он говорит здесь, он говорит об этих мирах, Ецира и Асия, он говорит от него и в него. Обычно говорят от нее и в нее, либо Малхут, разговор идет про Малхут, про передачу света, распространение света, когда Малхут сначала отражает приходящий свет, Ор Яшар, а затем она его проводит от себя и в себя. И стоит также обычно от себя мина уба, женского рода, а здесь стоит мужского рода. Давай посмотрим, что он нам хочет рассказать. То есть вот разговор идет именно вот это его, и очевидно его привело к тому, что он сделал специальную ссылку на это. 27. Ссылка буквы самых, 60. Иньян орх, а орхозер, а юред мимала лемата, а жердарко легархив, это массах, веэт кли малхут. Адшимит паштим, 28, беацмам, Лаэсер сферот мимала лемата. Микетер ад малхут. Каналь баор пними. Иней итпаштут малхут зот. 29 мехона бахоль маком. Итпаштут мина уба. Кломар шегакли гаахат. Шеникрет Малхут. Митпашетет бацма мина уба. 30 лаэсер сферот. Точка. 27. Ссылка буквы самых 60. Иньян аор хозер гайорет мимала лемата. Аспект ор хозера, отраженного света, который гайорет, который спускается мимала лемата, сверху вниз. Ашердарко, путь которого дословно, а то и означает посредством которого. Легархив, это масах, благодаря которому, с целью, можно сказать, с целью, Легархив – это массах. Расширить массах. Посредством которого он расширяет массах, можно сказать. В это кли малхут и кли малхута. Адышемит паштин. Таким образом, что распространяются 28 беацмам. Сами по себе. Леэсер сферот для себя. На 10 сферот мимала лемата, сверху вниз. Микетер ад малхут, от кетера до малхута. То есть орхозер, и потом в себя начинается с кетер и до малхута. Каналь Баорпними, как сказано в Орпними, ссылка дается где. И негит паштут малхут зо, так вот, распространение этого, этой малхут, а видишь, малхут женского рода, 29. Мехона бахоль маком называется в каждом месте, везде называется гитпаштут, смотри внимательно, форма распространения мина уба. А это женского формы, женской формы. Не знаю, она будет на это, он из-за этого он скажет, это ли послужило для него поводом, чтобы сделать эту ссылку. Но видишь, он говорит гитпаштут, распространение мина уба. Это женская форма, видишь, от нее, от Малхут и в нее. А у нас в тексте стоит «минеюбе» – от него и в него. Увидим сейчас, что у нас, что он хочет сказать. Может, и «кломар», то есть «шагакли», что «кли», «аахат», что «одно кли», «шеникра Малхут», который называется «Малхут», «Малхут». Дерош, да? Малхут Дерош. Самое низкое кли из десяти сферот Дерош. Так вот это Малхут Дерош, Митпашет и Бацма распространяется сама. Минауба от нее и в нее 30 лаэсер сферот на 10 сферот. Точка. 30 после точки. Ухварья дата. Ша эсер сферот амукбалот шибахоля уламот гэнна сот рак алидей гаор хозер амид пашет элейген 31 мимала лемата каналь лефихах мехонот эсер гасферот А Эйлу Башем Эсер Сферот протиет Миней Убе. Ген Ба Ацилут, Ген 32, Баицира, Ген Ба Сия. Вот смотри, что он говорит, точка. Тридцать. Ухварья дата, и ты уже знаешь. Шега эсер сферот, что 10 сферот, амукбалот, ограниченные. Что 10 ограниченных сферот, шебахоль амуламот, что во всех мирах. Энна асот рак, они становятся только аль-едей аорхозер, благодаря орхозеру, с помощью отраженного света, Гамид Пашет Алейген, который распространяется к ним. Видишь, он имеет в виду к ним, к этим сферотам, очевидно, на эти 10 сферот. Или к мирам, не видно. 31. Мимала лемата, сверху вниз. Каналь, как сказано выше, лефихах, поэтому мехонот, эсера сферот, эйлу. А, да, это вот это именно говорит, эти 10 сферот называются именем 10 сферот. О, вот это он хочет сказать, что вот эта форма, которая, что я тебе говорю тоже, что это как бы мужская форма, но это более форма, можно сказать, множественного числа, что здесь написано, от них и в них, да? Я сказал от него в него. Ну, во множественном числе здесь такая форма. Но, потому что иногда ивритское, иногда арамейское окончание. Но поэтому получается здесь, и вот это он и именно подчеркивает здесь, что почему этот разговор идет теперь, что и лефихах, поэтому 31 после запятой. Мехонот эсера сферот аэйлу башем. Поэтому называются эти 10 сферот именем 10 сферот, а протиот частных, 10 частных сферот, миней убе от них и в них. Хэн бы ацилут, как в ацилуте, так и в яцера, в мире ацера, и так и в асия. То есть от 10 сферот, он может сказать, вот этого, который кончается в Малхут. И в них, и так далее. Немножко, просто он имел в виду, что обычно мы говорим от Малхут, так? А здесь он говорит немного по-другому, что это другой род или другое, так сказать, число. Ну, в принципе, надо знать, что как вот всегда через Малхут проходит эти 10 сферот, то есть через нее она расширяет и кли, и масах, через масах. 34 ссылка буквы Айн. А для этого мы поднимаемся на 12-ю строчку. Баулама Яцира Митлабеш Ор Айльон. Баор Хозер Девхина Алеф. Шигу Комат Зеиранпин. Точка. Двенадцать. Баулама Яцира, в мире Яцира, Митлабеш, Ор Айльон, одевается высший свет, одевается в Баор Хозер, в отраженный свет. Депхина дала первой стадии. Шигу Комат Зеиранпин, что это уровень Зеиранпин. Точка. У Баулама Асия, Митлабеш 13, Ор Гайльон, Баор Хозер де Комат, Шореш Авиют, Шеги Комат Ганукла де Зеиранпин. 12, после точки. У Ваулама Асия, а в мире Асия, Митлабеш, Аор Эльон, высший свет одевается. 13, Баор Хозер в отраженный свет, де Комат Шореш Авиют. Уровня, нулевого уровня авиюта, или называется еще шореш, уровня корневого уровня авиюта. То есть авиют исчерпывает себя, остается только корень его. В кли кетер остается только корень, это корень авиюта, но самого авиюта еще нет. И авиют начинается, поэтому называется корень или нулевой авиют. Шеги комата нуква де Зеиранпин, что это уровень нуквы Зеиранпин. То есть, чем мы идем ниже, тем грубее становится мира, и тем менее крепкий, менее сильный свет светит в эти килим. Килим становится больше, глубже и так далее. И в то же время свет меньше. Вот это и есть весь тикун. Это также и все исправление, которое мы делаем. Чем мы больше учим, и чем более интенсивнее, и поэтому такая есть продолжительность учебы, такая значительная довольно, что надо построить, строим каждый раз больше килим. Правильно? Больше килим, глубже килим. И куда, где которые покрывают то, что, как сказать, делает покрытие, делает одежки, как бы, одеяние на свет. И это и есть, таким образом, есть постижение. И таким образом есть постижение, и таким образом есть возможность ощутить свет в этих килим, которые мы и строим. Это просто потрясающе, как это работает. Я просто не могу даже... Каждые три месяца я ощущаю как бы совершенно новый уровень, да, который совершенно новый уровень постижения. И это тоже вижу у моих студентов. У нас был один из наших студентов, он какое-то время, почти, можно сказать, год не был на занятиях. Вот так он занимался, стал заниматься заочно. И потом попросил меня, могу я прийти разочек посмотреть. Я пришел, и потом мне написал, говорит, что я удивляюсь. У них совсем другие лица, совсем другие излучения у этой главной группы, где, с которой мы занимаемся. Так тоже и все изменяются. И поэтому надо дать себя изменить. Без этого держаться самого себя ничего не даст. А сам себя никуда не убежишь от себя. Все в себя сам всегда есть. А вот изменить себя, на это нужно иметь и страстное желание жить, и громадное мужество. Признать, что есть выше меня, именно Тора, Каббала, которые совершенно не привлекают никого, а говорят, вот, попробуй и ощути. И на это надо, конечно, иметь, быть готовым к этому, и постоянно быть готовым к этому, каждый день. 14-я строчка от Зайн. Вегиней аэйн сов кидей легаир бейцера. Метлабеш, лавуш, гамур, гам безаир анпин дебрия, вегу 15 на самасах у мальбуш эля яцера, валь ядо мекабель коля яцера. Точка. А это вот, видишь, Ари говорит совершенно, вы говорите, более четким языком. Все равно это еда четко. Но смотри, как он говорит. То, что одно слово не было сказано в 12 строчке, он здесь добавил одно слово и совсем звучит совсем по-другому. Ну, 14. Зайн. От Зайн. Гиней, вы гиней, и вот. А эйнсов, свет эйнсов, кидей лега ирба и цера, чтобы светить, в мире Ецера, Метлабеш одевается, одевает лавуш, гамур, делает полное одевание. Гамба заиран пиндебрия также одевается, то есть, можно сказать, полностью одевается, делает свое полное одеяние, также в заиран пиндебрия, мира брия. Вот это он не сказал. Иегуда, 12 строчки. Неважно, но одевается также в мире Брия на Заиран Пиин, видишь, да? Чтобы светить в мире Ецера. В мир Ецера. В Игу, 15 на Самасах, у Мальбуш, Эля Ецера. Варья дом и кабель, Коля Ецера. Точка. Вегу и он. Зайранпи. Демира дебрия. 13. Наса масах у мальбуш элейцера. Сделался масахом и одеянием для мира яцера. Варьяду. И посредством его Микабель Коля Ецера получает вся Ецера. Понятно, через Масах, конечно. Не, Масах не стоит, конечно, там в как сказать, в Зайранпине Брии. Да? Как, а он стоит, всегда он стоит, Масах здесь стоит в Малхуте, но в Малхут какая стадия? Именно стадия первой стадии, вот, вот на этом Малхут первой стадии, он от Малхута первой стадии получает Орхозер поднимается до Зайранпина в мире Брия, и потом от этого Масаха Малхут и вниз передает 10 сферот этого уровня. Уровня, первого уровня. Точка Вехен, 15 после точки. Лега Ир ва Асия. Митлабеш 16, Гаэйн Соф, Лавушу, Масах, Гамур, Бануква, Дезиран, Пинда, Яцера, Гамкен. Валья дом и кабелет коля асия. Везе сод вава 17 сфиран мекананан бьетсира. Ве имамит, ве иматата а меканана баофан. Баофан, сори, баофан. Пятнадцать после точки. Вехен, и также Лагаирба Асия, чтобы светить в мире, в мир Асия. Митлабеш 16 Айнсов, Айнсов одевается. Лавуш у Масах Гамур, с полным одеянием и полным масахом внукву Зайранпина. Ецера, внукву Зайранпина Ецеры. То есть внукву. То, что она принадлежит Зайранпину, это другое дело. Но внуква, именно внукву Зайранпина, мира Ецера. То есть Малхут мира Ецера, сам Малхут мира Ецера. Также в нее одевается, он говорит. Также, потому что он уже был в других мирах, он одевался на другие, на Зайранпин. Или это в мире или же на Бину и так далее. Здесь он одевается также и на нукву Зайранпина. Валья до и посредством его, этого масаха, очевидно, мекабелет коль асия, получает вся асия. Везе сот, и это секрет того, что сказано вава 17 сфиран, Мекананан, Бейцера, потому что в Зогаре написано. Шесть сферот гнездятся в Ецера, в мире Ецера. То есть шесть сферот имеется в виду Зайранпин. Шесть нижних сферот, то есть Зайранпин гнездится в Ецера. То есть что значит шесть сферот Зайранпина, как бы уровня, уровень шести сферот Зайранпина, Эйн Соф, они одеваются в Ецера. Вы има тата а нижняя има одевается Боуфан. То есть Малхут одевается в Офан, это мир Асия. Офан это вот где это означает то, что движение имеет, имеет более, как бы сказать, поэтому называется колесо, как бы, видишь, это называется офан. Тоже когда ангелы, есть разные уровни, ангелы, то есть разного уровня ангелы есть. Ветера, в Брия и Асия. Так вот, в Асия они уже предстают как бы, как уже более подобные человекоподобным состоянии. Как бы. Поэтому в нашем мире, в наш мир тоже приходят они в виде уже в подобающем это нашему миру левушим. Поэтому Авраам видел их, три пришли к нему ангела, они пришли к нему в, в образе людей. На каждом носителе, на каждом уровне есть свои, свое проявление божественности и лакут. Строчка 34. Ссылка буквы Айн. А ссылка буквы Айн, мы видим, находим ее в 14 строчке Уари. Что для того, чтобы светить в мире Ецера, одевается Эйнсов, одевает полное одеяние. Он здесь говорит, даже не говорит здесь масах. Там говорит он и масах, и одеяние. А здесь говорит, полное одеяние одевается в Зейранпин Брии, мира Брия. Тридцать четвертая строчка, ссылка буквы Айн, 70-е. Орхозер. Амид Пашет. Мимасаху лимата. Мехуна лавуш гамур. Легиото магбиль. Им ави, имга авиют. Амиюхедет ло. 35. Лега орот шемальбиш. Шело юхлу легамших. Машеву ор бамешуна мигвулу. Маше энкен ор хозер га оле мимата лемала. 36. Афальпи. Шигу гам кен лавуш аль эсер сферот де ор яшар. Амнам га лавуш газе эйно магбил клюм. Эт га ор шигу мальбиш каналь. 37. Улефихах нифхан к лавуш ше эйно гамур. Эла левхинат шореш шель лавуш бельват. Точка. Сейчас он говорит то, что он мог бы нам и раньше сказать. Перед ссылкой буквы самых. Да? Он так вот делает. Он почему так делает? Я бы, наверное, раньше бы поставил. Потому что это важно для понимания того, что он уже раньше сказал. Ну, давай сейчас увидим. Тридцать четвертая строчка. Наша задача методику дать, как изучать и смотреть, ага, почему он, очень внимательно смотреть, почему он вдруг выбрал вот этот сейчас, вот эту ссылку буквы, что ему, что он видит, что он нам дает добавочно. Это работа, то, что мы делаем. 34. Ссылка буквы Айн. Он здесь, смотри, он нам сказал так. Смотри, всегда смотри на то, что же он хочет здесь сказать. Что он, почему он этот, выбрал этот код. Что там такое есть, что может нам быть непонятным. А он здесь нам сказал, видишь, перед этой буквой, ссылкой Айн 14 стоит. За ней стоит слово лавуш, гамур, полное одеяние. И вот это слово полное одеяние, оно у нас возникает уже, а что такое полное одеяние, а что такое неполное одеяние? Вот это он хочет нам объяснить. Понятно? То есть, когда ты сам работаешь над этим, что не я это все объяснял, лишние вещи объяснял, а сам, чтобы это была работа, весь смысл, чтобы ты работал, и сам ковырялся в этом. Это духовное. А никогда, что просто взяли, рассказали и дали выжимку, и все это. Так вот, слово лавуш гамур. Полное одеяние. завершенное одеяние. 34. Ссылка буквы Айн. 70-е. Орхозер. Амитпашет мимасаху лимата. Орхозер, который распространяется от масаха и вниз. Не важно, какой масах. От масаха и вниз. А теперь мы понимаем, почему он теперь дает теперь вот это, эту ссылку после той, которая была ранее. Смотри. Так, теперь он говорит, сначала он объяснил нам, что такое Орхозер, который распространяет, который делает, распространяет свет от масаха и низ. А теперь он дает нам дальше объяснение. Следующее. Орхозер, который распространяется теперь от масаха и вниз. После того, как он, конечно, поднялся вверх, а затем он идет вниз. Мехонала вужгамур. О, называется полным завершенным одеянием. Легиото макбиль, так как он ограничивает. Вот это очень важная вещь, что он ограничивает. Он ограничивает прохождение света. От до малхут тела и нет, например, дальше нет. Им авиют, а мою хедет ло. С авиют, с авиютом он ограничивает, с тем авиютом, который а мою хедет ло, который особенный авиют, который определенный авиют его, к которому он относится. Который относится к нему именно. Того уровня. 35. Легаорот шемальбиш. Светов, которые он одевает. То есть он ограничивает эти света, которые он одевает, с определенным авиютом, который на нем есть. Шело юхлу, чтобы они не смогли. Легамших машигу аор бамешунами мигвуло, чтобы они не смогли, смотри внимательно, чтобы они не смогли притянуть что-либо из того света, которое, что отличается от его границы, от того ограничения, которое он делает. Это его называется полный ловуш, полное одеяние. Маше энкен орхозер, в противоположность орхозеру, отраженному свету, ауле мимата лемала, который поднимается снизу вверх. То есть в голове, как мы говорим, ну, не обязательно в голове, он как бы снизу вверх поднимается, 36. А фальпи, несмотря на то, то есть от масаха и вверх, несмотря на то, шигу гамкен лавуш аль эсер сфероды ореша, что также и он является одеянием на 10 сферот прямого света. Амнам, однако, галавуш газе, этот лавуш, эйно магбиль клум, очень внимательно смотри, он совершенно ничего не ограничивает от света, Шигу мальбиш, каналь, который он одевает, как сказано выше. 37. Улуфихах. И поэтому Нифхан считается Калавушей Ногамур. Считается как одеяние, которое не совершенно, не полное. Эла Левхинат Шореш, а считается только аспектом Шореш, корневой, корнем, аспектом корня или нулевой стадии, лавуш, одевание, только корневой стадии одевания называется, или же нулевой стадии одевания. То есть там нет еще масаха, нет чем ограничить. Ограничить можно только от Масаха и вниз. Тогда ограничивается свет, а здесь нет. Так же самое, смотри внимательно, как, так же самое, когда, смотри, когда я, человек, идет на, наведаю пример сейчас, что, как, его, как это будет получаться. Человек приходит на выставку автомобилей, которая проводится, и он приходит туда, а он простой человек, очень еще люди, работает где-то там, маленькую работу делает, что-то получает минимальную зарплату где-то. И он приходит на эту выставку. Понятно? И он подходит туда и смотрит, где стоит какой-то, какой-то очень такой специальный автомобиль, сделанный руками. Там громадные деньги стоят. Не какой Феррари или какой-то, не знаю, какой может быть. Какой-то очень специальный. И он смотрит на него, и он... Понятно, у него желание есть, правильно? И он смотрит со всем желанием, и он поднимает, как бы, типа Орхозер, ему он и нравится, он и ощущает, у него есть желание, конечно, не на него. Понятно? И он поднимает тоже Орхозер, вот смотрит, а, вот такой хороший это, и он смотрит на него, он уже видит, как будто бы он в нем уже сидит, он уже как будто бы это его. Есть у него уже такие, он хочет, хочет, он же ограничивает это, он видит себя уже в нем и так далее, и так далее. Но ничего не ограничивает в этом. Так, он посмотрел этим, все, он и ушел. Понимаешь, он сделал какое-то для себя, он сделал себе решимо какое-то, так? Но это решимо, оно не делает границу вот этому, оно не делает то, что он затем, после того, как он посмотрел и все сделал, что он еще и получил вот от этого, он это не делает. Так, нету на это силы у него масаха на это. Только отразить. Вот это он делает. То же самое мы делаем в этом мире. Поэтому ты видишь, что люди очень любят ходить по магазинам часто. Люди идут на богатую, на выставки очень. Самый народ идет на выставку. Почему он? Он вот получает вот этот, он получает, вот работает через этим самым Орхозером, и он получает удовольствие. Он получает удовольствие от того, что он вот этот Орхозер ему дает уже какое-то удовольствие. Он не может получить то, что он там видит. А в то же время он все равно получает это удовольствие. Или люди ходят по улице, которая богатая, шикарная улица, смотрит, ему приятно, он ощущает себя здесь. Как очень не заходит в магазин, еще даже одел какой-то костюмчик или что, или какое-то платьице он одел, или кольцо, или какой там Валентина, там какой магазин. И уже ощущает себя кто-то, он знает, что он не купит. Неважно, не обман даже, а какой-то дает, какой-то вот этот такой вот, но недостаточно этого, он одевает это, как бы, он одевает этот костюм, правильно, он, но недостаточно, чтобы иметь авию такой, чтобы, как он говорит, чтобы полностью иметь одеяние на это. Одеяние значит постичь, понятно? Постижение означает одеяние. То есть то же самое здесь. Вот, если он постиг это, он пришел, он купил это. Понятно? Он приобрел это. А это не приобретение. Я, может, немножко так рассказал. Ну, так, чтобы немножко ощутить, что такое. 37. Вейнян гит паштута эсер сферода яцера васия. 38. Тварнит баэр гейтев ла эль, а ен шам гейтев. 37. Вейняна ид паштута эсер сферода и тиравасия. А аспект одевания десяти сферот мира яцера и мира асия, 38. Кварнит байер гейтев, уже хорошо объяснено выше. А ян шам гейтев, смотри там, читай там. Более внимательно. 40. Ссылка буквы П. А П мы находим в строчке 16. А здесь он нам говорил про, что чтобы светить в мире Асия, одевается Эйн Соф, одевает полный, завершенный завершенные одеяния и масах внукву мира и цира и так далее. И затем он в конце говорит, и это то, что сказано, что шесть сферот, вот это наша ссылка, что шесть сферот, они гнездятся в Ецира, в мире Ецира, то есть шесть, значит, вак, да, шесть сферот, нижних сферот одевают, то есть Заир Анпин одевает, одевается в мире Ецира. 40, ссылка буквы П-80. Заир Анпин, Никра, Башем, Вав, Сфирот. Веникра, Хен, Лесибат, Хисарон, Гар, Кахап. Лесибат, Хисарон, Малхут, Вейн ло рак шеш 41 сферот. Хагат неги левад. Умилат кинун квар нидбара лаэль. Точка. 40. Ссылка буквы П-80. Заиранпин. Никра Башем, Зайн Сферот, Вав Сферот, извиняюсь. Заиранпин еще раз называется именем Вав Сферот, именем шестью Сферот, шесть Сферот. Веникра Кен, и он называется так, потому что Лесибат, Хисарон, Гар, Кахап, из-за недостачи у него Гар, трех первых, Кахаб, Кетер Хохма Бина, Улесибад, Хисарон Малхут. И также, смотри внимательно, а также и по причине того, что не достает ему и Малхут. У него тоже нет своего Малхута, у него только шесть сфер, как мы знаем, от Хесед до Есод. Это его сама его природа. А когда он, конечно, когда имеет гадлу, то он получает, он одевает как бы малхут в себя и кахаб в себя, то есть включение малхут в себя делает ему малхут его, а включение кахаб делает ему его первые три сферот. Но его природа это шесть сферот от хесед до Есуд. Вейн лорак шеш сферот, и нет у него, и есть у него только 41 шесть сферот. Хагат неги умилат кинун, а слово кинун, слово гнездиться, уже объяснено выше. Мы уже говорили об этом. 42. Ссылка буквы Цади. А Цади мы находим в последней строчке 17. Там тоже он сказал, что има тата нижняя има. Миконана баофан. Она нижняя има гнездится в офане. И он, очевидно, дает нам объяснение, что потому что могут возникнуть у нас вопросы. Сейчас увидим. Например, почему это называется нижнее има? И что такое офан? Что она гнездится в мире осия. Ну, сейчас нам увидим. Малхут. Вот так все время делает эту параллель. Почему же он сейчас объясняет мне? Правильно? Не просто так взял и читаешь тексту Арии, а потом тексту ссылка. А почему вот это именно ссылка вот эта? Что она заставила его? И так далее. Как мы уже говорили. 42. 42. Ссылка буквы Цади 90. Малхуд де Ацилут. Некрет лифаамим. Има татаа. Мишумше малхут де ацилут. И ашореш гаикари. Лехоль 43 ганим цаим шебабия. Вальшма шель амалхут де ацилут. Механа гамкен лемалхут. Следующая страница. Куф Юд Хет 118, 20 строчка Орпними. Да яце рабашем има татаа легьотан шореш эхаде ве эйнкан маком легарих. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 42, ссылка буквы Цади. Цади 90. Вот смотри, какое у него объяснение есть. Малхут де Ацилут. Малхут мира Ацилут. Некрет лифамим называется иногда има татаа, нижняя има. Мишум, так как шималхудея де ацилут, так как малхут ацилута, и гашореша и кари, она важнейший корень, существеннейший корень, лехоль 43 ганимцаим шевабия, всех тех, что находятся в мире бия, брия, цирава и осия. Ва альшма шеля малхуда ацилут, и по имени малхута мира ацилут, механа гамкен малхут называется также и именем, то есть как, так же, как и малхут ацилута, также и называется также и малхут, 20-я строчка следующей, на следующей странице. Называется также Малхут мира Ецера именем има татаа, нижняя има. Лиотан шорешаха, так как у них один корень. В эйнкан маком леарихи, нет здесь места, чтобы об этом распространяться, то есть должно быть или ясно, или в дальнейшем он расскажет. Ну, конечно же, это один и тот же корень Малхут Ецера, конечно же, один и тот же корень, что это передается от Малхут, связанный с Малхут Ацилут. Поэтому и здесь называется има татаа, нижняя има для всех. Для кого это теперь? Для всех, кто... то для всех, кто находится ниже этого уровня. Так, ну вот я думаю, что на этом мы закончим, пожалуй. Так, мы, значит, где мы сейчас остановились. Мы остановились полностью, это прошли, мы остановились теперь на... Сейчас кусочек остался, но ничего, мы этого сделаем дальше. Мы остановились на странице Куф Юд Хет, 118, третья строчка.